Холл холодно произнес. «Ты должен обязательно познакомиться поближе с этими милашками, Уорвик. Посмотри, как они хотят этого». Самообладание Уорвика пошатнулось и резко пошло на убыль. Он понял, наконец, что обречен. «Пожалуйста, Холл, не надо!» Заплакав, как ребенок, взмолился он. «Пожалуйста!» «Молчать! Вперед!» Рявкнул Холл, поражаясь невесть откуда взявшейся жестокости. «Холл!» — взвыл Уорвик. «Если эти твари перегрызут рукав, нам же никогда не выбраться отсюда!» «Я знаю», — спокойно улыбаясь, произнес Холл. «Вперед!» «Ты сумасшедший, Холл! Ты просто сумасшедший!» Тут по ноге Уорвика пробежала крыса, и он громко вскрикнул от напряжения и страха. Холл снова улыбнулся и огляделся, наконец, вокруг. Крысы были теперь уже повсюду кругом. Ближайшие уже меньше, чем в метре от их ног. Холл сделал резкое движение ногами и насадкой, и крысы отпрянули. «Господи!» — простонал Уорвик. «Господи!» Даже в почти непроглядной тьме Холл видел, насколько бледным было его лицо. Оно было совершенно белым, ни капли крови. Вдруг Уорвик резко повернулся и бросился бежать, но не успел сделать и двух шагов, как Холл, открыв кран насадки, сбил его с ног мощной струей воды. Струя была настолько сильной, что отбросила Уорвика к противоположной стене, и через какую-то долю секунды он с нечеловеческим криком совершенно скрылся из глаз в темноте. Этот его протяжный вопль перекрывал даже оглушительный, ревущий и грохочущий звук, вырывавшийся из насадки самой мощной струи воды, которая только могла быть. Вопль этот был поистине ужасным. «Холл! В этот момент Холл увидел, как одна из огромных крыс-свиней, выбравшись каким-то образом из своего загона, дико извиваясь и издавая жуткий хриплый писк, похожий скорее на стон, с поразительной для нее скоростью ринулась на голос Уорвика и тоже скрылась в темноте, точно в том направлении, в котором находился Уорвик. «Холл! Ради Бога!» Слышать предсмертные крики человека было просто ужасно, даже для Холла. Они, казалось, осязаемо заполняли все окружающее пространство. Наконец послышался другой, просто кошмарный звук, и Холл понял, что крысы добрались до Уорвика. Звук этот был хрустом и треском ломающихся под зубами этого чудовища человеческих костей, костей Уорвика. Крики его тут же стали тише, а через несколько мгновений стихли навсегда. Вдруг Холл увидел, что вторая безногая крыса-свинья, тоже одна из самых крупных, остервенело перебирая передними лапами и извиваясь всем телом, стремительно приближается к нему самому. В следующее мгновение, не успев опомниться, он уже почувствовал ее тяжелую, дряблую и теплую тушу на себе. Крыса сбила его с ног. Почти только инстинктивно, почти не имея времени на размышления, Холл направил ей насадку бронспойта прямо в брюхо. Струя силой отбросила ее в сторону, разбросав повсюду кишки и развесив в воздухе мелкий кроваво-водяной туман. Слабеющим сознанием Холл отметил все же две важных вещи –